Глава 56. В чувствах своих мы не вольны. Примерно за полчаса до отъезда Женя пошла прощаться со Степой. Ей предстояло довольно трудное прощание. Дело в том, что в эти дни незаметно для самой Жени что-то произошло в ее душе. Она почувствовала, что ей очень трудно будет расставаться с этим серьезным, полностью погруженным в свое дело мальчиком. В те несколько дней, которые Женя провела в Аликманаре, ей постепенно стало нравиться в нем все. Например, коротко стриженные волосы, которых давным-давно она не наблюдала у своих приятелей в Москве. У всех было что-то вроде локонов. Или прямой распущенный по плечам, либо собранной резиночкой гривы. Вот интересно, в Москве ей Степина стрижка показалась бы старомодной, а здесь она только видела с удовольствием, что это очень напоминает стрижку ее папы. Жене нравилось его слушать. Многим ее знакомым девочкам Степина речь показалась бы книжной и даже не очень понятной. Но Женя, слушая его, только теперь понимала, что в Москве почти все ее знакомые говорят одними и теми же словами, и почти что одно и то же. Нет, у Димы, конечно, словарь был побогаче других, но Дима был молчун, так что богатство его словаря обнаружить было трудно. Женя шла быстро-быстро в сторону Степиного дома и чувствовала, помимо острой печали, еще и угрызение совести. Что ни говори, а эти ее переживания были изменой Диме. Да, именно изменой. Диме, который готов был для нее, она всегда это знала, луну с неба достать. Она почти бежала по пыльной дорожке, посматривая на непомерно широкие листья подорожника по сторонам, и где-то вычитанные слова звучали на все лады в ее голове. В чувствах своих мы не вольны. В чувствах своих мы не вольны. А Степа стоял на крыльце своего дома. Он не признался Жене, что собирался идти ее разыскивать. Но она сразу увидела, как он обрадовался, увидев ее. И сразу так легко стало у нее на душе. Печально и радостно одновременно. Она подошла. Степа спустился с крыльца и стал рядом. Из дверей дома осторожно высунула свой носик смешная Дуня и тут же спряталась. «Уезжаешь?» — спросил он. «Да, все уезжаем». Она смотрела не на Степу, а в землю. Изучала вьющийся стебель какого-то маленького цветочка, выбивавшегося из-под Степиного деревянного крыльца, и серую от дождей нижнюю его ступеньку. «К нам, наверное, никогда уж больше не попадешь», — спросил вдруг Степа. «Почему же никогда?» — встрепенулась Женя. «Я хочу придумать, как вашему детскому туберкулезному санаторию как-нибудь помочь. Тут у вас самых маленьких совсем выживают. А потом...» — Женя запнулась. «Ты в Москву не хочешь разве приехать? У нас же библиотеки самые лучшие». «Не все же, наверное, что тебе нужно в интернете есть. И потом, я надеюсь, ты теперь будешь с нами, в нашем братстве». «Да, в Москву хорошо бы съездить», — Степа помолчал. «Только у меня там нет никого». «Почему же никого?» И они оба замолчали, как будто и так сказали очень много. Тут Степа решительно взял Женю за обе руки сразу. «Женя! До свидания!» «До свидания, Степа!» — сказала Женя тихо, не поднимая глаз. Осторожно вынула свои руки из его больших и, как оказалось, довольно сильных, привыкших к деревенской работе ладоней, повернулась и побежала к калитке, не оглядываясь.